недель. Полиция разгоняет митинг протеста против призыва, гласила подпись под снимком. Из сопровождавшей его заметки следовало, что в деловом центре Дерри перед зданием федерального управления собралось десятка-полтора протестующих студентов университета Мэн. Они держали плакаты и около часа маршировали взад-вперед перед входом в отдел службы призыва, распевая песни и выкрикивая лозунги, часто непристойные. Была вызвана полиция. И вначале полицейские просто стояли в стороне, ожидая, чтобы демонстрация закончилась сама собой, но затем появилась группа демонстрантов, придерживающихся других убеждений и состоявшая в основном из строительных рабочих, воспользовавшихся перерывом на обед. Они начали выкрикивать собственные лозунги, и хотя Ньюс не упомянула, были ли их лозунги непристойными, я догадывался, что это были приглашения уехать назад, в Россию. Рекомендации, где демонстрантам-студентам следует хранить свои плакаты, и рекомендации посетить парикмахерскую. Когда протестующие начали кричать на строительных рабочих, а строительные рабочие начали швырять в протестующих огрызки фруктов из своих обеденных бидончиков, вмешалась полиция. Указывая на отсутствие разрешения, легавые в Дерри, видимо, никогда не слышали о праве американцев собираться в мирных целях. Они окружили ребят и доставили их в участок на Уичем-стрит. Там их сразу отпустили. «Мы просто хотели оградить их от неприятной ситуации», — процитировал репортер слова одного полицейского. «Если они вернутся туда, так значит, они даже дурее, чем кажутся». Фото, в сущности, мало отличалось от снятого восточного корпуса во время демонстрации против Coleman Chemicals. И на этом снимке полицейские уводили студентов, а строительные — рабочие. Год спустя им будет разрешено прикреплять к каскам миниатюрные американские флажки. Ухмылялись, издевательски жестикулировали и грозили кулаками. Один полицейский был запечатлен в тот момент, когда он готовился ухватить Карл за плечо. Стоящий позади нее Нат, видимо, не привлек их внимания. Двое полицейских уводили Стоука Джонса. Он был спиной к камере, но в костылях ошибиться было нельзя. А если для опознания требовалось еще что-то, то вполне было достаточно нарисованного от руки следка воробья на спине его шинели. «Поглядите-ка на этого мудака безмозглого!» — прокурекал Ронни. Ронни, заваливший два из четырех последних зачетов, конечно, имел право обзывать других безмозглыми мудаками, будто не мог найти занятия поинтересней, а... Скип пропустил его слова мимо ушей. «Как и я. На нас фанфаронство Ронни перестало производить впечатление, на какую бы тему он ни распространялся. Нас заворожил и Кэрол. И Нат Хоппенстед позади нее, глядящий, как полицейские уводят демонстрантов. Нат, такой же аккуратный, как всегда, в гарвардской рубашке, в джинсах с отворотами и острыми складками. Нат, стоящий совсем близко от ухмыляющихся, грозящих кулаками строительных рабочих, но абсолютно ими игнорируемый, игнорируемый полицейскими, ни те, ни другие не знали, что мой сосед по комнате недавно стал поклонником крамольного мистера Фила Окса. Я ускользнул к телефонной будке и позвонил на второй этаж Франклин Холла. Кто-то в их гостиной снял трубку, а когда я просил Кэрол, девушка сказала, что Кэрол там нет. Она пошла в библиотеку заниматься с Либби Секстон. «Это ведь Пит?» «Угу», — сказал я. «Тебе записка». Она прилепила ее к стеклу, обычай в общежитиях того времени. «Пишет, что позвонит тебе попозже». «Ладно, спасибо». Скип перед телефонной будкой нетерпеливо махал мне. Им пошли по коридору повидать Ната, хотя и знали, что потеряем места за карточными столами. Однако на этот раз любопытство возобладало над манией. Когда мы показали Нату газету и стали расспрашивать про вчерашнюю демонстрацию, выражение его лица почти не изменилось, но все равно я почувствовал, что ему не по себе, а может быть и очень скверно. Но почему? Все ведь как-никак кончилось хорошо. Никто не был арестован, а в газете ни единой фамилии. Я уже решил, что слишком вольно истолковал его обычную невозмутимость. Но тут Скип спросил: «Чего ты нос повесил?» В голосе у него прозвучало грубоватое сочувствие.